Глава 136. О благодеянии Аввы Сизиния Сарацинки. Ава Иоанн, пресвитер монастыря Евнухов, передал нам слышанное им от отшельника Аввы Сизиния. «Однажды ко мне в пещеру, что близ Иордана, пришла сарацинка. Я пел в это время третий час. Войдя в пещеру, она разделась до нога и легла передо мною. Я, однако, не смутился, но продолжал совершать правила со всем спокойствием и со страхом Божиим. Окончив молитву, говорю ей по-сирийски: «Встань! Я поговорю с тобою, и тогда сделаю для тебя, что тебе нужно». Она встала. «Христианка ты или язычница?» — спрашиваю ее. «Христианка». «Что ж, разве ты не знаешь, что за блуд будет наказание?» «Да, знаю». «Зачем же ты ищешь блуда?» «Я голодна». «Перестань грешить и приходи ко мне ежедневно. Я буду делиться с тобою тем, что Бог пошлет». С того дня она приходила ко мне ежедневно, и я давал ей пищу, что Бог посылал, до тех пор, пока не ушел из той местности.